«Он мой враг, и жена моего врага, и мать моего врага. Возьми кусочек пряжи, которую ты спряла, привяжи ее к веретену и покати веретено по полу, а я покажу тебе волшебство. Твой ребенок так же громко рассмеется, как теперь плачет». «Ну смотри, дикий зверь из дикого сырого леса, если не получится...» Но она все-таки привязала кусок пряжи к маленькому веретену и потащила его по полу. А кот бежал за ним, подбрасывал его лапками и кувыркался, закидывал на спину и прятал под брюхо, притворялся, что потерял его. А потом снова набрасывался на него и делал это до тех пор, пока ребенок не рассмеялся так же громко, как прежде плакал. Он пополз за котом и катался с ним по полу, пока не устал и не заснул, заключив кота в свои объятия. «А теперь я спою ребенку песню, чтобы он спал подольше, послаще. Спи, мой беби, сладко». И он принялся мурлыкать. Сперва тихо, потом громче, потом опять тише и опять громче, пока ребенок не уснул крепким сном. Женщина улыбалась, глядя на ребенка и кота, а потом сказала: «Ты превосходно убаюкал его. Не спорю, ты очень любезный кот». И в эту самую минуту, мой малыш, дым из трубы спустился в пещеру густым облаком, напоминая о том договоре, который женщина заключила с котом. А когда дым рассеялся, проворный кот уже сидел около огня и чувствовал себя прекрасно. «О, мой враг, и жена моего врага, и мать моего врага — это я. Мяу, ты второй раз похвалил меня, и теперь я могу сидеть и греться у огня всегда, всегда и всегда. Но все же я кот, который гуляет сам по себе и где ему вздумается». Женщина очень рассердилась. Она распустила свои волосы, подложила дров в огонь, принесла кость бараньей лопатки и начала колдовать, чтобы как-нибудь не похвалить кота в третий раз. Колдовала она тихо, и в пещере наступила такая тишина, что можно было расслышать малейший шорох. Как вдруг из угла выбежал маленький мышонок и побежал по полу. «О, враг мой, жена моего врага и мать моего врага, неужели этот замечательный мышонок вызван твоим колдовством?» «Фу, гадость какая!» Женщина бросила волшебную баранью кость, сразу позабыв о колдовстве. Она прыгнула на скамью около огня и поспешно подобрала свои волосы, боясь, как бы мышь не вскарабкалась по ним. «А что, если я съем мышь, мне не будет от того никакого вреда?» «Нет, нет, не будет! Только польза! Одна сплошная польза! Съешь ее скорей, и я буду тебе очень благодарна! Ну, съешь, а?» Кот одним прыжком поймал мышь, а женщина с облегчением вздохнула и сказала: «100 раз благодарю тебя, Даже наш первый друг не может поймать мышь. Ты, вероятно, очень ловок и умен. В эту самую минуту, мой друг, горшок с молоком, который стоял около огня, раскололся надвое. Напоминая о том договоре, который женщина заключила с котом. А когда женщина соскочила со скамейки, проворный кот уже лакал теплое белое молоко, которое сохранилось в одном из черепков горшка. О, мой враг! И жена моего врага, и мать моего врага! Ты в третий раз похвалила меня, и теперь я могу пить теплое белое молоко три раза в день, всегда-всегда и всегда. Но все же не забывай, что я кот, который любит и будет гулять один, где ему вздумается. Тогда женщина рассмеялась, поставила коту плошку с теплым белым молоком, протянула руку и погладила кота по спине, а затем почесала у него под подбородком. Да ты и сам знаешь, малыш, как с тех пор это делают все люди на свете. О, кот, ты так же умен, как человек. Но помни, что договор ты заключал со мною, а не с мужчиной и с собакой. Я не знаю, что они скажут, когда вернутся домой. Мне-то какое дело? Я могу сидеть в пещере, греться около огня и пить три раза в день мое теплое белое молоко. И мне решительно все равно, что скажут на это какие-то там мужчины с собаками.